Придя домой и переодевшись, Элеонора бросилась готовить бигос — блюдо, много лет являющееся палочкой-выручалочкой для работающих женщин. Во-первых, мясные обрезки для него режутся так мелко, что уже не выглядят обрезками. Во-вторых, их можно и положить поменьше, а главное, блюдо набирает силу на третий день, что очень удобно. Не нужно даже вывешивать за окно. Постоит ночь в кухне, и от этого будет только лучше. Завтра она идет на сутки. Костя с Петром Константиновичем пообедают, а послезавтра посмотрим. Может, бигос на третьи сутки окажется слишком сильным для Костиного пищеварения. Элеонора быстро резала капусту на тоненькие ленточки. После разговора с Катей душа была как умытая. И вовсе не потому, что она убедилась в безопасности собственного брака. Она никогда серьезно не верила в анонимку, лишь допускала, что такое теоретически возможно. На всякий случай, она же уже ведь решила, что если Катя ей признается в связи с Костей, немедленно дать ему развод и отпустить с миром. Но здравый смысл подсказывал, что нервное состояние девушки вызвано чем-то другим. Элеонора полагала, что Стенбок как-то проявил свои чувства, и Катя волнуется, что не может ответить ему взаимностью. К счастью, она во всем ошибалась. Предметом оказался юноша-студент, слишком горячий для любви и слишком робкий для семейной жизни. Впрочем, после Нового года Стенбок будто забыл про Катю. Не бывал в оперблоке, и в доме Холоденко, кажется, не появлялся. Костя общался с Тамарой Петровной по специальности, частенько забегал за советом по поводу сложного клинического случая или статьи. Он бы знал, что Стенбок ходит с визитами. Что ж, взрослый одинокий человек влюбился в юную девушку и, понимая, что между ними ничего не может быть, в новогоднюю ночь позволил себе маленькое чудо и вернулся к будням. А Катя даже не заметила его влюбленности. И так оно, наверное, и должно быть. Девушки с юношами. Правда, ей попался не самый достойный, но такое бывает, и чаще, чем хотелось бы думать. Элеонора улыбнулась. Как хорошо, что они поговорили, и она рассказала Кате о своем грехе. Вдруг ее опыт убережет девушку от глупости, тогда и своя ноша станет чуть полегче. «Господи, пошли ей стойкости и благоразумия», — шептала Элеонора. «Пусть устоит перед соблазном, обойдет искушение и встретит настоящую любовь». Она не сразу поняла, что снова молится. «О, могила Минёра на картофельном поле!» — засмеялся Костя, входя в кухню. Элеонора фыркнула и не обиделась, ибо таково было почти официальное название бигоса в столовке комсостава. «Это значит, ты завтра на сутках?» Поцеловав ее в затылок, Костя с любопытством заглянул в кастрюлю. «Аромат божественный. Так, ты на сутки, у меня большой операционный день, а у Петра Константиновича родительское собрание. Полкан пусть сходит». «Логично. Он все понимает, только сказать не может. А на родительском собрании больше ничего не требуется в принципе». «Разве что с другими родителями погавкаться». Элеонора убавила примус и помешала капусту в кастрюле, раздумывая, добавлять ли воды. Плеснула все-таки из чайника немного, на всякий случай. «От Павловых кто-то наверняка пойдет», — сказала она. «Или отец, или сама. Я потом спрошу, о чем шла речь. А вдруг они надеются, что пойдем мы и расскажем им?» Элеонора улыбнулась. «Нет, Костя, они приличные люди. Это мы, медики, такие родители, что хуже пьяниц. Боюсь, Петькина учительница нас в лицо даже не знает». «А ты ее в лицо знаешь?» «Я — да». «А я — нет», — Костя вздохнул. «С годами, Лёля, я все хуже различаю людей по лицам. Издержки профессии. Когда приходится запоминать по 10-15 пациентов в день, то люди не задерживаются в памяти надолго. Скоро ты и меня узнавать перестанешь». Костя, аккуратно, чтобы не мешать готовке, обнял Элеонору за плечи и приник щекой к щеке. Лёля нет. Он не сказал высокопарных слов, которых она и не ждала от него услышать. Все было ясно и так. Элеонора вдруг поняла, как глупо было скрывать от него подлую записку, как глупо сжечь ее, а не выкинуть в мусорный бак вместе с другими помоями, Как глупо было подозревать родного мужа, понимать, что он не способен на такое, и все равно подозревать. Видеть в нервозности Кати Холоденко подтверждение анонимки. Глупое, позорное поведение. Но все-таки оно привело к хорошему откровенному разговору. И, может быть, уберегло Катю от опрометчивого шага. Что поделать? Человек есть человек. Не всегда дух его тверд. И даже редко так бывает, чтобы он уверенно держал поводья своей судьбы. Женщина тоже человек, хоть некоторые считают иначе. Тоже бывает во власти страстей, не видит верного пути. Да и как его увидишь, когда на нем сплошные крутые повороты? Люди ошибаются, оступаются, падают со всего маху в грязь. Так уж они устроены, и такой уж путь, ухабистый и во тьме. Ты не знаешь, что тебя ждет, но если видишь, что ближний зашатался, поддержи его, чтобы не упал. А если упал, помоги встать, и тогда самому тебе будет легче подняться. Элеонора хотела сказать, что любит Костю, но почувствовала, что это не нужно. Он знает.